Суббота, 3 сентября 1977 года. Леся. Леся в гостиной в верхнем юрском периоде бежит по игуано-доновой тропе. На ней кроссовки «Адидас» и темно-синяя спортивная кофта с красной надписью «Малая, но красиво». Кофту подарил ей Уильям на день рождения. Ему только не пришло в голову, что надпись окажется на груди. Леся редко надевает эту кофту. У нее бинокль в кожаном футляре, закинут на плечо и неприятно колотит по бедру. Позади ничего нет, впереди тоже ничего, кроме грязной тропы. Справа и слева густой сплошной подлесок, с ветвей капает, жарко, как в бане, тело будто вареное. До озера еще много миль. Она переходит на шаг. Далеко впереди, где будет поросшая кустами прогалина и жаркий солнечный свет, слышны пронзительные крики птеродактилей, нарезающих круги в ожидании падали. Она хочет быть только здесь и нигде больше, но на этот раз она здесь не в экспедиции. Она и без этого хорошо знает места. Она спасается бегством. Она заставляет себя очнуться, поднимается с кресла, идет обратно в кухню с пустой чашкой в руках, оставляя следы в опилках. Хорошо бы он начал подметать за собой. Она включает горелку под чайником, сыплет коричневый порошок в чашку. Сегодня суббота, и редкий случай Леся одна дома. На то есть серьезная причина. Нат пошел к Элизабет, наконец-то поговорит с ней о разводе. Леся давно этого хотела, так что ей теперь не стоит огорчаться, что ее не взяли. Закрылись от нее, будто родители, что обсуждают важные вещи, запершись от ребенка в спальне, говорят о чем-то таком, о чем ей еще рано знать. Ей хочется подкрасться на цыпочках к двери и приложить ухо к замочной скважине, пошпионить. Ей хочется знать, что они говорят о ней, если они вообще о ней говорят. Но это не ее дело. Раз процесс начался, он будет продолжаться. Элизабет взяла Ната в оборот. Она потребует новых совещаний, переговоров, это может тянуться годами. Леся наливает кипятка в чашку, добавляет белого порошка из банки. Ей совсем не хочется это пить, просто нужно чем-нибудь себя занять. Чтобы убить время, она решает классифицировать Элизабет. Класс. Хрящевые рыбы, отряд акулы, род, колючие акулы, вид Элизабетус. Сегодня она относит Элизабет к отряду акул. Иногда Элизабет становится гигантской жабой из юрского периода, примитивной, сплющенной, ядовитой. Иногда головоногим, огромным спрутом, мягким щупальцами и спрятанным клювом. Леся знает, что научная объективность — это миф. Она читала про месть и кражи, про то, как одни ученые воровали доказательства у других, про великих палеонтологов, которые подкупали рабочих конкурента и пытались уничтожить его репутацию. Она знает, что страсть к науке подобна любой другой страсти, и все же она хотела бы, чтобы научная объективность существовала и чтобы у нее была хоть капля этой объективности. Тогда она использовала бы эту объективность в жизни, стала бы мудрой, смотрела бы на жизнь философски, справлялась бы с Элизабет каким-то более взрослым способом, достойнее, чем эта ее тайная игра, которая, по сути, ничем не лучше детских дразнилок. Пока что она не справляется. Над, кажется, тоже, хотя наедине с Лесей он позволяет себе приступы ярости, и это уже прогресс. Раньше он вообще отказывался критиковать Элизабет. Но, встречаясь с ней лицом к лицу, чтобы обсудить какие-то денежные вопросы или визиты детей, он превращается в тряпку. Он притягивает в оправдание Лесю, говорит, что это ради нее, что он не хочет ставить развод под угрозу. Он постоянно без денег. Но Элизабет получает свои алименты каждый месяц, тютелька в тютельку. Он завел привычку одалживать у Леси небольшие суммы, 5-10 долларов. Как она может отказать? Как она может лишить его сигареты пива, когда он у нее на глазах молча сходит с ума, она его жалеет? Она не хочет его жалеть. Он этого тоже не хочет, поэтому она без комментариев дает ему деньги. Неделю назад Леся заговорила о ребенке. Своем, их ребенке. Она упомянула об этом как бы вскользь, но, может быть, сейчас как раз подходящее время, пока она еще не состарилась. Нат отнесся к идее без энтузиазма. Он сказал, что вряд ли сейчас может себе это позволить. «Но ты же сам первый сказал, что хочешь», — ответила Леся. Она чувствовала себя так, будто сделала ему предложение, а он его отверг. Может, она не привлекательна? Может, у нее ущербная наследственность? «Когда он сказал, что хочет ребенка», — объяснил Над, — «он выразил свою мечту, желание, а не руководство к действию, которому надо немедленно последовать». Леся подумала, что ей трудно понять разницу между теоретическим желанием и настоящим, но она все же попыталась понять Ната. Видимо, он прав. Дети Элизабет живут на заработок Ната, сколько его не есть, а Леся и Нат живут на Лесину зарплату. Она не может вдруг завести ребенка и разрушить всю эту систему. Она не очень уверена, что хочет ребенка, но ей не нравится, что она не может родить из-за Элизабет. «Может быть, — думает Леся, — ей нужно вступить в группу взаимопомощи». Она слыхала про такие группы, читала про них в семейных разделах газет, которые Над приносит по вечерам. Группы собираются в церковных помещениях и льют бальзам на раны людей, которых ранило при взрыве семьи. Может, ей надо ходить в такую группу, пить чай с печеньем и ныть про Элизабет? Но Леся знает, что ничего не выйдет. Она не способна общаться в группе. Вечно боится ляпнуть что-нибудь не то. В любом собрании убогих она всегда будет или хоть притворится наименее убогой. Кроме того, эти группы всегда называются как-нибудь вроде «второе дыхание» и предназначены для супружеских пар, а она не замужем. Она полагает, что, будь у нее независимый и сильный характер, ее бы все это не расстраивало, а радовало. Многие женщины больше не берут фамилии своих мужей, не хотят, чтобы их называли «моя жена», «моя кто-то там еще». И Над, когда кому-нибудь ее представляет, что бывает не так уж часто, не говорит, что она его. Он просто называет ее имя, даже без «мисс», и ему это приятно. Он говорит, это хорошо, что ее не зовут «миссис Шонхоф». Не приведи Господи, чтобы у нее было хоть что-то общее с его матерью или с его женой. Но, вопреки намерениям Ната, Леся не чувствует себя независимым существом. Она себя чувствует тайным знаком, хотя ее собственный консерватизм, о котором она до сих пор не подозревала, приводит ее в ужас. Она хочет принадлежать к чему-нибудь, явственно принадлежать, чтобы ее можно было классифицировать, отнести к какому-нибудь множеству. Множество миссис Шонхов уже существует. К нему принадлежат мать Ната и мать его детей. Леся ничья не мать. Официально она ни к чему не принадлежит. Она ведь раньше не была такой. У нее внутри как будто включили генератор нытья, недовольства, зависти. Может, она слишком много думает об Элизабет? «Если будешь часто корчить эту рожу, она прирастет, и будешь так хотеть», — говорили в школе. Лесе надо быть осторожнее, а то она превратится в Элизабет. Иногда она думает, что Над неумный, а розыгрыш, который Элизабет подстроила ей по каким-то своим тайным причинам. «Ну так посмейся», — говорит себе Леся, — «но не может». Она должна сказать Нату «бесполезно, все бестолку». Но это неправда, и польза есть и толк. Иногда, на несколько минут, время от времени. Дело в том, что она подсела на тот свой образ, который сложился у Ната. Иногда от его прикосновений она чувствует себя не обнаженной, а облаченной в некое длинное одеяние, что простирается вокруг нее, подобно сверкающему облаку. Когда Леся поняла, что Нат видит ее какой-то другой, не такой, как на самом деле, она страшно испугалась. Нат считает ее островком спокойствия, убежищем. Думает, что она добра. Он думает, что она такая на самом деле, и что если копать достаточно глубоко, в ней можно все это найти. Ему бы давно следовало понять, что на самом деле она совсем не такая, но она хочет быть такой. Хочет быть прекрасным видением, бескостным призраком, созданным в воображении Ната. Иногда она в самом деле этого хочет. Леся ходит взад-вперед по кухне, где не мешало бы помыть пол. Впрочем, лучше он от этого все равно не станет. У нее в кофе плавают белые комки. Раковина забита чашками и ложками с такими же комками. Ей надо принять ванну. Вместо этого она ставит чашку в раковину к остальной посуде и выходит на улицу, заперев за собой дверь. Она идет по раскаленному тротуару на юг, потом на запад, по улицам, где дома облицованы крошащейся красной огнеупорной плиткой. Старые дома с просевшими крылечками, покосившиеся, перенаселенные. Места все более знакомые. Это почти страна ее бабушек. Дом ее маленькой бабушки стоял на этой улице, а может, на соседней. Толстая бабушка жила на несколько кварталов западнее, ближе к церковке с золотыми куполами, но в таком же доме. Леся почти забыла об этих улицах с тех пор, как в один год обе бабушки умерли, и она перестала ходить сюда в гости. Она помнит самих бабушек. Помнит, как они выглядели, помнит отдельные комнаты в их домах, но дома забыла. Словно этот район аккуратно вырезали из карты, но теперь ей хочется опять найти дома, именно те. Они будут чем-то вроде свидетельства, теперь, когда ее бабушек, живых свидетелей, уже нет. Она стоит неподвижно. Улочка забита деревьями и припаркованными машинами. Дети играют меж ними, выбегая на мостовую. Дома кажутся меньше, чем она ожидала. Некоторые покрашены в голубой, желтый. Полоски раствора между кирпичами аккуратно обозначены другим цветом. Леся ничего не узнает. Похоже, бабушек придется искать где-то еще. Теперь здесь живут другие люди из других стран. Они тоже, в свою очередь, заработают денег и переберутся севернее. Жители этого района не оседлы, как она думала раньше. Они кочевники. Это стоянка. Перевалочный пункт. Через много лет археологи раскопают землю и увидят чередование слоев. «Теперь там черная», — сказала как-то бабушка. Речь шла о ее магазине. Если бы Лесины бабушки были живы, они, наверное, тоже перебрались бы на север. По крайней мере, они уже не ходили бы в черном, стали бы ездить на однодневные экскурсии к Ниагарскому водопаду, сделали бы перманент, как Лесина мать, купили бы кремпленовые брючные костюмы, ассимилировались бы. Но они застыли у Леси в голове, словно экспонаты на витрине, как будто их вырезали из картинки, где слабо виднеются какие-то развалины, и наклеили сюда. Анахронизмы, последние в своем роде. Тогда мы знали, что такое материнское благословение. Без него ничего не делалось. Если парень идет на фронт, он должен попросить у матери благословения. Я первая из наших попала на работу в Итон, в крупный торговый центр, в центре Торонто, и сеть универмагов, основанная Тимоти Итоном. Остальные там все были англичанки. Им это было не по душе. А я ничего не говорила, молчала себе, когда они все... «Да что это за имя такое?» «Рот на замок, и все тут». «Что мы тогда делали? Мы носили венки с цветами и плясали». «Сейчас молодые тоже пляшут, но это уже не то». Леся тогда, как ни старалась, не могла представить бабушку стройной, а тем более молодой. Лесе казалось, что бабушка всегда была такая, как сейчас. Морщинистая, унылая, и пахла от нее всегда подмышками и мебельной полиролью. Другая бабушка тоже плясала, во всяком случае рассказывала, что плясала. Как-то раз она упомянула про танцы с платочками. Леся не поняла. Тогда бабушка вытащила из рукава скомканный бумажный носовой платок и помахала. Лесе представилась бабушка, такая, как сейчас, как она смешно скачет в своих черных ботиночках и машет смятыми в горсти бумажными салфетками. Мимо Леси проходит мужчина, низкорослый, смуглый. Он задевает ее и что-то говорит. Леся не разбирает слов, но явно что-то враждебное. Она не знает этих мест, придется спрашивать дорогу. Солнце уже садится, значит, запад вон там, где золотая церковь, которую Леся часто видела снаружи и куда ей не разрешали ходить. В синагогу она тоже попала впервые, только на похороны. Леся разворачивается, хочет вернуться обратно той же дорогой. Она не слушала как следует. Рассказы бабушек были ей скучны, ей казалось, что бабушки пытаются перетянуть ее каждая на свою сторону. Они раздражали ее своими вечными жалобами и мелкими дрязгами, своими историями, чуждыми, иностранными, которые, как и бесконечные рассказы про войны, страдания и вздетых на штыки младенцев, не имели к Лесе никакого отношения. Старая родина, отсталая и ужасная, все не так, как тут. Теперь Лесе хочется воскресить эти голоса. Пускай жалобы, пускай обиды, Она хочет плясать в венке с цветами. Хочет, чтобы ее одобрили, благословили. Все равно кто. Ей нужно материнское благословение. Хотя она не может представить свою мать в такой роли. В том-то и дело. Лися уже знает, что люди не всегда ведут себя так, как ей хочется. Что же ей делать? Захотеть чего-нибудь другого? Когда ей было 10 лет, она хотела пойти в музей, но не как обычно, с бабушкой в субботу утром, а с обеими бабушками. Одна бабушка держала бы ее за правую руку, а другая за левую. Леся не требует, чтобы они разговаривали друг с другом. Она достаточно часто слышала от обеих, что они скорее умрут, чем пойдут на это. Но про то, что нельзя ходить вместе, разговора не было. Все трое, с Лесей посередине, медленно из-за толстой бабушки, поднялись бы по музейным ступеням и вошли бы под золотой свод. Это не динозавры, это и вправду могло бы случиться. Когда Леся поняла, что это невозможно, она перестала об этом мечтать. Что же касается НАТО, все очень просто. Леся хочет всего-навсего, чтобы они оба стали другими. Не совсем другими, а чуть-чуть. Те же молекулы, но в другом порядке. Ей нужно всего лишь чудо. Ничто другое уже не поможет.